ближневосточный террорист Моше Рабейну. Памятники истории и культуры Древнего Египта донесли до нас смутный отзвук малоприятного ритуала, называемого «отверзание уст и очей». Магический его смысл состоял в том, что оживление мумии или даже статуи фараона или знатного вельможи осуществлялось поднесением ко рту и глазам особого инструмента – тесла. Волгин считает, что истинный смысл отверзания уст в открытии выпускного клапана на вершине пирамиды, поскольку из недр раскаленной водокачки вырывался обжигающий пар, открывать клапан рукой было опасно или просто невозможно. Фараон, олицетворявший для подданных живого бога на земле, якобы использовал для магического обряда свой жезл, защищавший от ожога руку, и платок, который прикрывал лицо. Для предосторожности, чтобы клапан не закрывался под собственную тяжестью, к его кольцу привязывали кожаный ремень и фиксировали клапан в открытом положении. Так по Волгину функционировала пирамида-водокачка. Почему, кстати, пирамида? Инженер-гидротехник на сей счет имеет свое лингвистическое соображение. Пирам, искаженное Хирам, имя которого сына вдовы из колена Нафлаимова упоминается в третьей книге царств Ветхого Завета. «Ха может меняться на П», считает Волгин, подобно тому, как имя Филипп имеет украинские звучания «Хвилип» и «Пылип». Вторая часть слова «Ида» происходит якобы от авестийского «Уда», что значит «вымя». Итак, пирамида – вымя Хирама. Пульсирующий характер работы водокачки напоминает доение коровы. Молочные струи тоже брызжут импульсами. Причем тут, однако, Хирам? А он, оказывается, баловался в свое время возведением таких фонтанов, в которых вода вытесняется из медных шаров за счет разрежения воздуха. Принцип тот же, что в пирамидной водокачке. Дальнейшее чтение Библии навело Михаила Сергеевича на мысль, что освободитель евреев Моисей – на иврите Моше, прежде чем вывести 600 тысяч соплеменников из опостылевшей земли Миср, из Египта, значит, решил перед исходом за все посчитаться с угнетателями. Самая коварная месть – вывести из строя ирригационные сооружения, на реставрацию которых у египтян уже не хватит ни кадров, ни богатств. Мир не Птах, не Хеопс, у этого кишка тонка. Что же сотворил вероломный Моисей? Взошел, ну, конечно, не на гору Синай, которую безуспешно ищут больше 3000 лет, а на пирамиду Хеопса, и решительно закрыл выпускной клапан. От внутреннего перегрева и аварийного роста давление рвануло так, что Бенбен оказался едва ли не на околоземной орбите, а сама пирамида из гениального водораспределительного устройства превратилась в бессмысленную, а для нас все еще загадочную груду камней. Не упустил инженер Волгин из виду и такую немаловажную деталь. У Моисея, в отличие от фараона, не было царственного жезла для отверзания уст, и тогда он, по наущению своей жены Сепфоры, перерезал кожаный ремень, державший клапан открытым. Докричаться до мужа, стоявшего на высоте 146 метров, женщина не могла. Тогда она не нашла ничего лучшего, как ножом отсечь крайнюю плоть от пиписьки сына. Мудрый Моисей, поняв, что супруга намекает, резанул по ремню, сделав пирамиде обрезание. С тех пор, заключает Михаил Сергеевич, евреи так поступают со всеми младенцами мужского пола в честь благополучно проведенной казни египетской. Обрезание закрепилось в сознании, как избавление от рабства. Что можно высосать из вымени Хирама? Критиковать гипотезу – дело непродуктивное. Она ведь, как справедливо оговаривает Волгин, не решает, а предполагает. Тем более спорить с инженером-гидравликом, не являясь таковым, дело заведомо проигранное. Поэтому давайте допустим, что с точки зрения логики, пневмо- и гидросистемы в построениях киевлянина все в порядке. Тем более водокачку в форме пирамиды Михаил Сергеевич как будто даже запатентовал – и грозится на демонстрационной модели показать, как плюется паром в имя Хирама. Осмелюсь обратить внимание лишь на отдельные мелкие неувязки. Чтобы пар выходил через клапан Бенбена, установленный на вершине, К нему должна вести вертикальная полость, проходящая через всю пирамиду. А таковая, увы, не наблюдается ни в пирамиде Хеопса, ни хефреновой соседки, ни в ступенчатой пирамиде Джосера. Может, конечно, ее полость эту просто не нашли, теперь, надо думать, непременно найдут. К тому же и на верхней площадке Великой пирамиды никакого провала в глубину почему-то не имеется. Более того, до недавнего времени отдельные авантюристы ухитрялись даже ночевать на этой площадке. Будь там дыра от улетавшего Бенбена, или было бы не так комфортно следить за звездами, вися над пропастью. Может, правда, после диверсии, совершенной Моше Рабейну, этот провал перекрыли? Да вот только почему-то все путешественники сообщают о каменистой площадке. А ведь на других пирамидах и того хуже, вовсе нет площадок на вершинах, а значит, и Бенбена могло не быть. Если бы пирамида водокачка взорвалась, как живописует Михаил Сергеевич, внутренние ее пустоты должны были подвергнуться разрушительному воздействию перегретого пара под высоким давлением. Мне, побывавшему внутри Великой пирамиды, и отнюдь не праздным, а с исследовательским интересом, довелось собственными ладонями ощупать многие известняковые блоки. Поверьте, следов взорванного котла нигде нет. А где, позвольте уточнить, улетевший после взрыва Бенбен? Вернее, Бенбенет. Волгин использует именно эту форму, имеющую, кстати, в отличие от Бенбена, женский род. Фалос главного бога и вдруг в женском роде? Совсем уж какая-то непонятная голубизна. Но секрет вот в чем. Михаил Сергеевич использует эту форму, чтобы сблизить слова «бенбенет» и «первенец». «Бен» — «сын», «пер» — «гора». «Бенет» похоже на «венец», то есть «вершину». Неважно, что древнеегипетское слово сопоставляется с русским, лишь бы затем перейти к библейской фразе о том, что Господь поразил всех первенцев. Вот оно в чем дело. Не первенцев, то есть младенцев, поразил Всевышний, а оторвал, простите за каламбур, Бенбены всем пирамидам. Нехорошо, конечно, поступили евреи, но да, не всегда так. То кровь христианских младенцев используют, то, надев белые халаты, давай советских вождей травить. Такой, знаете ли, народец. Если водокачки исправно работают, ну как их не взорвать? Одно только не совсем понятно. Волгин считает, что пирамида Хеопса – типовая водонасосная система. Все прочие пирамиды качали воду примерно так же. Евреи перед уходом, то бишь перед исходом, вывели из строя все, то есть 82, если не ошибаюсь. Значит что? Распределились по всему Египту вдоль тысячекилометрового русла Нила и в условный час разом заткнули все клапаны всех пирамид? А глупые египтяне стояли и ждали, когда рабы-вредители уничтожат все стратегические объекты сильнейшего в мире государства. Да, после этого еще позволили им уйти в свой Ханаан, преследовали, правда, но почему-то одного Моисея с участниками, а все остальные пирамиды-взрыватели быстренько, что ли, подтянулись к лидирующей группе. Сепфора, конечно, женщина находчивая, чтобы супруг не обжегся паром, хвать ножом сына по одному месту. И муженек сообразил, что надо делать. И другим евреям обычай понравился. Заодно почему-то и мусульманам, видно, из-за врожденной тяги к терроризму. Правда, начал делать обрезание отнюдь не Моисей, а Авраам, живший за много веков до того. Но небольшая временная неувязочка. Не стоит обращать внимания. Как и с Хирамом, чье вымя? Этого современника Соломона и Давида отделяет от Моисея 3-4 столетия, причем Хирам-то жил позже. С чего бы это его выменем пирамиду величать? Впрочем, хватит придираться. На то и гипотеза, чтобы не решать, а предполагать. Ведь не кофеваркой же назначил пирамиду киевский изобретатель, а водокачкой. Впрочем, кофеварка чем хуже?